Глава 18. Мальчишки. Внимательно рассматриваю ее, пока ждет такси. Стервочка. Невероятно привлекательная стервочка. Делаю глоток холодного коктейля и улыбаюсь. Увидев ее за столиком с каким-то парнем, план возник за секунду, ведь переписки бы не договорились. Лилии действительно мои любимые цветы, поэтому выбор пал на них. Приятно удивлен, что угадал, и рад, что сумел объясниться, пусть и не поверила. «Макс, что за чушь?» Внезапно на ее место падает запыхавшийся Артур. «Ты почему здесь? Уехал ведь?» Делаю еще глоток и нехотя перевожу взгляд на друга. «Собирался? Но ты заинтриговал! Почему эта истеричка опять была рядом с тобой? И почему ты ей цветы подарил? Скажи честно, она тебя околдовала? Она ведь ведьма, да?» Удивленно округляет глаза и не моргает. «Ведьма?» Его слова веселят. «Да, приворожила. Тянет меня к ней. Думаю, замуж позвать и квартиру переписать. Будешь свидетелем и крестным?» «Чё?» Приоткрывает рот и кривит губы. «Артур, я шучу». Смеюсь, привлекая внимание соседних столиков. «Мы пересекаемся на каждом свидании. Просто стало интересно, почему. И из-за тебя в ее глазах я козел. Пришлось объясниться». Двигаю провод от наушника. «Ты рассказал ей?» Ерзает на стуле. «Рассказал. Не поверила». Бросаю взгляд на дорогу. Девушки уже нет. «Не-не, Макс, ты мне не ври. Я тебя не первый год знаю». Угрожающе трясет пальцем. «Ты почему этой истеричкой заинтересовался? Забыл ее шоу в парке?» «Помню, еще как помню. И именно это шоу меня так сильно зацепило. Полина не из тех, кто будет просто молчать, когда что-то раздражает. Острая на язык, не боится последствий. Но подогревает интерес то, что мы пересекаемся раз за разом после того случайного столкновения в супермаркете. Ее подруга живет в моем районе. Вчера видел ее в тренажерном зале. Темненькая, невысокая. Она была на одной фотографии с Полиной и Софией. И вижу ее не первый раз. Но Полину до того столкновения не припомню». «И?» Артур явно теряет терпение, его потряхивает от непонимания. «И нахожу ее интересной. Хочу узнать лучше». Достаю банковскую карту, чтобы расплатиться. «Интересный?» – верещит, чем пугает девушку за соседним столиком. А вот меня веселит. «Да», – жестом подзываю официанта. «Ты точно околдован! Скажи, она давала тебе что-то пить? Может, подложила что-то?» Психолог, верящий в потустороннее. «Чувствую, будет весело твоим пациентам!» «Прикольная девушка, с характером, не нагнетай!» Прикладываю карту к терминалу. «Раз ты не уехал, то, может, ко мне?» «Естественно, к тебе. Ты мне все расскажешь». Полина не в моем вкусе со слов друга. Ведь до этого я обращал внимание на спокойных девушек, которые не устраивают концерты, которые не обвиняют и не показывают свой характер без причины. Да и внешность Полины друг не оценил. Нашел ее пресной. Но меня его размышления только смешат, как и эмоции. Особенно, когда рассказал, что создал новый аккаунт и написал ей в Мамбе. Думал, рухнет в обморок. Друг не просто не понимает мой интерес. Он судит по одному поступку Полины и не хочет копать глубже. Закрываю за Артуром дверь и иду на кухню за новой порцией чая. Мне предстоит еще больше 30 свиданий, но интересует одно конкретное. Только добиться его будет тяжело. И оно мало подходит под критерии друга, но я и так собрал ему немало материала для проекта. Если проявит фантазию, то справится на отлично. Сажусь за компьютерный стол и дергаю мышку, но мыслей о работе нет. Я должен узнать об этой девчонке хоть что-то. Собирался расспросить больше у ее подруги, но не успел. Пока налаживал контакт, появилась разъяренная Полина. Она была уверена, что причиню вред ее подруге, хотя никаких дурных мыслей не было. И у Артура тоже. Но я не рассказал ему о том, что Софи подруга Полины. Он бы отменил встречу и сам заблокировал ее. Пользователь Максим. «Привет, Соня. Знаю, Полина попросила заблокировать, но она меня зацепила. Хочу узнать о ней больше. Может, встретимся?» «Вариантов нет. Если хочу что-то узнать, то нужно задействовать подругу. Собираюсь положить телефон, но приходит ответ. Похоже, Соня все свободное время проводит в приложении. Пользователь София. Вот это да. Второй аккаунт создал, чтобы написать мне. Ну, в принципе, я могу рассказать тебе больше о своей любимой подруге. Но встретиться, согласна, только в ресторане «Боэмия». И сегодня в 9 идет?» Вбиваю в поисковик ресторан. Неплохой выбор. Премиум-класс. Блюдо по цене крыла самолета. Чувствую, разговор влетит мне в хороший счет. Пользователь Максим. Согласен, в 9 буду у ресторана. Придется провести бессонную ночь за работой, но этот разговор мне нужен. Пользователь София. Супер, но учти, я буду после работы и очень-очень голодна. До встречи, Максик. Не сомневаюсь в ее аппетите, но готов заплатить. Интерес к ее подруге сильнее финансовой стороны.